Я хочу спеть гимн на украинском языке, поэтому я сначала прочту по-русски, чтобы был более понятен текст. Называется «Я иду к Тебе, Господь». «Я иду к Тебе, Господь, по земной дороге пыльной. Знаю, смертна эта плоть, и пред временем бессильна. Я иду к Тебе, Господь, через радости и муки, сквозь сомнения и нужду, через горькие разлуки». И третий куплет. «Но надежда не пуста, не напрасен путь, я знаю. Призывающих Христа ждет отчизна неземная». Я до Тебе, Боже, иду по земной дороге пыльной. Знаю, что бессмертный дух не подвладный тьме могильной. Знаю, что бессмертный дух не підвладні тьмі могильні. Я до Тебе, Боже, йду через радості і муки, крізь скорботі і нужду. Зазнаючи біль розлуки, крізь скорботі і нужду, зазнаючи біль розлуки. Я до Тебе, Боже, йду, знаю, шлях мій не даремний, бо коли його скінчу, увійду в край надземний, бо коли його скінчу, Right.